142. 23 августа 1916 года. Пишу коротко, хочу только сообщить, что меня на днях снова эвакуируют. Я не совсем поправился, врач и офицеры нашего штаба очень любезно посоветовали мне основательно подлечиться. Пожалуйста, не беспокойся, эвакуация вызвана не столько болезнью, сколько предосторожностью.